Некий симбиотический концепт с этим богом войны. Он точно придет и меня защитит. Изучая потолок, лежа пластом. От этих людей или от самой себя я совершенно запуталась. Да сама, попробуй сама. Здесь ни при чем этот Марс. Насколько было потрачено сил? Честно, я думаю, если бы не он, я вряд ли бы на это пошла. А теперь мы братья по крови. Ну или что-то вроде того. Мы оба заключены в своих башнях. Мы ведь оба скитальцы, и это делает нас еще более схожими. Знаешь, Чип? Он был катализатором твоих собственных сил. Думаешь? Это ты так думаешь, а то, что ты чувствуешь, я не могу вычислить. Он был первым, кто с тобой заговорил. Фыркаю. Не он один. Ты продолжаешь следовать бедствию. Цунами последствий. Как бусины нанизываются на паутинку. Аккуратно и медленно-медленно. Так же, как тянется это дурацкое время. Хотя мой отец постоянно рубит с плеча, не обращая на меня никакого внимания. Ты хочешь, чтобы тебя рассмотрели со всех сторон, как зеркальную пирамиду с чем-то внутри. Как шахтер неожиданно разглядывает золотой прииск. Но у богов всегда был выбор, будь то человек или киборг. Рассмотреть можешь только ты из твоей страны. А с нее видно, как ты умираешь под слоями песка, а потом открываешь зеркальную башню отца. Если честно, мне страшно. Карта была его подарком. Засыпай, Грета, твое тело требует этого. Тебя ждет еще час иллюзорного сна. Голос разума или джинн с лампы? Черт из табакерки, чертовы часы суждений. Мы встретимся. Мы еще встретимся. Нет, Грет. Спи, чокнутая девочка. Скоро новый бой, а ты в свой дневник записываешь лирику, в которой нет смысла. Он с нами или против нас? Звуки шепчущих фавел накрывают темным куполом, лишая их жизни. Там, где-то вдалеке, гасятся звуки летающих машин, будто бы закручивается металлическая крышка, футляр алгоритма механизма, в камеру, стоящую на штативе, в бездонный рот монстрической рыбы, несоизмеримый своим габаритом. Это затишье перед выстрелом.